Глава 50. Дике посещал психотерапевта трижды в неделю. И Фемилу звонила ему через день, и иногда он рассказывал об этих встречах, а иногда нет, но всегда хотел послушать про ее новую жизнь. Она рассказала ему о своей квартире, о том, что у нее есть шофер, который возит ее на работу, как она общается со старыми друзьями, а по воскресеньям водит машину сама, потому что на дорогах пусто. Лагос в эти дни делался более мягкой версией себя самого, и люди, облаченные в яркие наряды для церкви, смотрелись издали, как цветы на ветру. «Тебе бы Лагос понравился, по-моему», — сказала она, и он на удивление пылко спросил: «Можно мне в гости, Кус?» Тетя Уджу поначалу противилась. «Лагос? Там безопасно? Ты же знаешь, через что он прошел. Вряд ли он выдержит». «Но он сам попросился, тетя». «Он попросился приехать? С каких пор ему виднее, что для него хорошо? Не он ли сам желал сделать меня бездетной?» Но тетя Уджу купила Дике билет, и вот они уже в машине ползут в кошмарные пробки на Ошоди в пригороде Лагоса. Дике ошарашенно пялится в окно. «О, боже, Кус! Я никогда не видел столько черных в одном месте!» Они остановились у какой-то забегаловки. Дике заказал себе гамбургер. «Это конина? Потому что это не гамбургер!» Дальше он ел только джоллов и жареные бананы. Его прибытие оказалось вовремя. Он прилетел на следующий день после того, как она запустила свой блог, и через неделю после ее увольнения. Тетя Онену вроде и не удивилась ее отставке и не попыталась и Фемилу удержать. «Иди сюда. Давай обнимемся, дорогая моя!» Вот и все, что она сказала, бессмысленно улыбаясь, и гордость и Фемилу сникла. Однако жизнерадостные надежды на маленькие воздаяния Лагоса с шапкой из мечтательной фотографии заброшенного колониального дома переполняли Фемилу. Первый пост она посвятила краткому интервью с Прие, украсила его фотографиями со свадеб, которые Прие устраивала. И Фемилу считала, что декор по большей части суетлив и избыточен, однако пост осыпали воодушевленными комментариями, особенно за декор. «Фантастические убранства! Мадам Прие, надеюсь, вы и мою свадьбу обслужите? Отличная работа, только в путь!» Зимайе написала под псевдонимом материал о языке тела и о сексе. Как определить, занимаются ли двое кое-чем, потому как они ведут себя, когда вместе? У этой статьи тоже было много комментариев, но больше всего откликов вызвал пока пост Фемилу о клубе «Нигерполитен». Лагос никогда не был, никогда не будет и никогда не стремился быть похожим на Нью-Йорк или на что угодно еще. Лагос всегда был бесспорно самим собой, но на встречах клуба «Нигерполитен» вы бы так не подумали. Это компания молодых вернувшихся собирается еженедельно поныть о том, до чего во многом Лагос не похож на Нью-Йорк, будто он хоть когда-нибудь был к этому близок. Полное разоблачение. Я — одна из них. Большинство из нас вернулось в Нигерию зарабатывать деньги, начинать свое дело, добывать государственные контракты и связи. Кто-то приехал с грезами по карманам и с жаждой сменить страну. Но мы все время тратим на то, чтобы жаловаться на Нигерию. И пусть наши жалобы не беспочвенны, я представляю себя сторонним человеком, какой мог бы сказать: «Катитесь туда, откуда приехали». Если ваш повар не умеет готовить безупречный панини, это не потому, что повар дурак. Это потому, что Нигерия не нация, питающаяся сэндвичами, а его последний ога не ел по вечерам хлеб. Вашего повара нужно научить, ему нужно попрактиковаться. И Нигерия не страна, где у людей пищевые аллергии, не страна разборчивых едоков, для которых пища — это развлечение и раздельность. Это народ, который ест говядину, курицу, коровью шкуру и потроха, а также сушеную рыбу в одном супе. Это называется мешанина, и потому угомонитесь уже и осознайте, что и жизнь здесь ровно такая — мешанина. Первый комментатор написал: «Вот чушь! Кому какое дело?» Второй: «Слава богу, хоть кто-то пишет об этом!» «На-ва! Обалдеть от высокомерия нигерийских возвращенцев! Моя двоюродная вернулась после 6 лет в Америке и давеча утром поехала со мной в садик при Унилаге, университете Лагоса, где я свою племянницу оставляю, и у ворот увидела студентов, которые стояли в очереди на автобус, и говорит: «Ух ты! Люди тут и впрямь в очередях стоят!» Еще один комментарий из первых. Почему у нигерийцев, обучающихся за рубежом, есть выбор, куда распределиться на гражданскую службу? Нигерийцев, обучающихся в Нигерии, распределяют случайным образом. Почему тогда с нигерийцами, обучавшимися за рубежом, не обходятся так же? Этот комментарий привлек больше откликов, чем сам пост. На 6-й день блог посетило 1000 уникальных пользователей. Ифемилу модерировала комментарии, удаляла любые непристойности, млела от задора происходящего, от ощущения, что она сама на переднем крае чего-то животрепещущего. Сочинила длинный пост о дорогих стилях жизни некоторых лагосских девушек, и через день после того, как пост появился, ей позвонила взбешенная Раньинуда, тяжко пыхтя в трубку. «Ифем, как ты можешь такое себе позволять? Всякий, кто со мной знаком, поймет, что это обо мне!» «Это неправда, Раньи. Твоя история — общее место». «Ты что говоришь? Это же совершенно очевидно обо мне! Ты глянь!» Раньинуда примолкла, а затем принялась читать вслух. «В Лагосе много молодых женщин с неведомыми источниками дохода. Они живут не по собственным средствам. В Европу они летают только бизнес-классом, но их работа позволила бы им лишь обычный авиабилет. Одна такая женщина, моя подруга, красивая, талантливая, работает в рекламе. Она живет на острове и встречается с большим человеком-банкиром. Я беспокоюсь, что рано или поздно она кончит, как многие лагосские женщины, определяющие свою жизнь мужчинами, с которыми им никогда по-настоящему не быть, изувеченные этой культурой зависимости, с отчаянием в глазах и с дизайнерскими сумочками на запястьях». «Раньи, честно, никто не узнает, что это ты. Все комментарии пока о тех, кто пишет, что видит в этом себя. Столько женщин растворяется в подобных отношениях. Когда писала, я в первую очередь имела в виду тетю Уджу и генерала. Те отношения ее раздавили. Из-за генерала она стала другим человеком, разучилась делать что бы то ни было сама, а когда его не стало, она потеряла себя». «А ты кто такая, чтобы судить? Чем это отличается от тебя и твоего богатого белого в Америке? Получила бы ты штатовское гражданство, если б не он! Как ты работу в Америке нашла? Давай прекращай эту ерунду! Перестань заноситься!» Раньинуда бросила трубку. Ифемилу, потрясенная, долго смотрела на безмолвный аппарат, а затем удалила пост и поехала к Раньинуда. «Раньи, прости меня. Пожалуйста, не сердись», — сказала она. Раньинуда уставилась на нее. «Ты права», — продолжила Ефемилу. «Судить легко, но я не имела в виду ничего личного и писала не из плохих побуждений. Пожалуйста, Бико, я больше никогда вот так не нарушу твоих границ». Раньинуда покачала головой. «Ефемилу Намма, твоя беда — эмоциональная фрустрация. Найди уже у Бинзы, умоляю». Ефемилу рассмеялась. Это последнее, что она ожидала услышать. «Мне сначала похудеть надо», — сказала она. «Ты просто трусишь». До отъезда Ефемилу они просидели на диване, попивая солод, и посмотрели последние новости о знаменитостях по Е. Дике вызвался модерировать комментарии в блоге, и Фемелу смогла отдохнуть. «О боже, Кус! Люди принимают это все близко к сердцу!» — говорил он. Иногда, читая комментарии, смеялся вслух. Бывало, спрашивал, что означает то или иное незнакомое выражение. «Что такое «свети глазом»?» «Не щелкай клювом». Когда первый раз после его приезда отрубилось электричество, жужжание, тарахтение и писк ее ИБП, источника бесперебойного питания, напугали Дике. «О, Господи! Это типа пожарная сигнализация?» — спросил он. «Нет, это такая штука, которая предохраняет мой телевизор, чтобы он от этих шизанутых отключений электричества не испортился». «Вот это ошизеть!» — сказал Дике, но всего через несколько дней уже сам ходил включать генератор, когда отрубали свет. Раньинуда привела своих двоюродных познакомиться. Девчонки были примерно возраста Дике, джинсы в обтяжку висели на тощих бедрах, на рождающиеся груди прорисовывались сквозь тугие футболки. «Дике, женись давай на одной из них, о!» — сказала Раньинуда. «Нам нужны красивые дети в семье». «Раньи!» — оборвала ее одна из кузин, застеснявшись и пряча робость. Дике им понравился. С ним это было просто, при его-то обаянии, юморе и уязвимости, так явно видневшейся в глубине. Он выложил в Фейсбук снимок, который сделала Ефемилу, у нее на веранде с двоюродными сестрами Раньинуда, и подписал: «Никакие львы меня пока не съели, чуваки!» «Жалко, что я не говорю на игбо», — сказал он ей после того, как провел вечер с ее родителями. «Зато ты прекрасно понимаешь», — сказала она. «Ну вот жалко, что не разговариваю». «Можешь выучиться», — сказала она и внезапно сочла себя навязчивой, не понимая, насколько это действительно важно для него, вспоминая его на диване в цоколе всего в поту. Задумалась, стоит ли продолжать. «Да, наверное», — сказал он и пожал плечами, словно говоря, что теперь уж поздно. За несколько дней до отъезда он спросил у нее: «Каким на самом деле был мой отец? Он тебя любил? Он тебе нравился?» Врать ему она не хотела. «Не знаю. Он был большим человеком в военном правительстве, а такое действует на людей и на то, как они обращаются с другими. Я беспокоилась за твою маму, считала, что она заслуживает лучшего. Но она его любила, по-настоящему, а он любил ее. Он тебя на руках носил с такой нежностью. У меня в голове не помещается, как мама могла так долго от меня скрывать, что была его любовницей. Она тебя оберегала», — сказала Ефемилу. «А можно посмотреть тот дом в Дельфине?» «Да». Она отвезла его к дому в Дельфине и оторопела от того, в каком он ужасном упадке. Краска на зданиях облупилась, улицы все в рытвинах, целый квартал сдался запустению. «Тут было гораздо приятнее», — сказала она Дике. Он стоял и смотрел на дом, пока привратник не спросил: «Да, что такое?» И они сели в машину. «Можно я поведу, Кус?» — попросил он. «Точно?» — Дике кивнул. И Фемилу выбралась с водительского сиденья, обошла машину и села на пассажирское. Он довез их до дома, лишь слегка помедлив, когда выезжал на Осборн-Роуд, а затем влился в поток с большей уверенностью. Она понимала, это что-то значит для него, но что — не могла сказать. В тот вечер, когда опять отключили свет, генератор не пожелал работать, и Фемилу заподозрила, что ее шоферу Айо продали дизель, разбавленный керосином. Дике жаловался на жару, на кусачих комаров. Она открыла окна, заставила его снять рубашку, они легли на кровати рядом и стали болтать, бессвязно. Она протянула руку, потрогала ему лоб и оставила ладонь там, пока не услышала тихое, ровное дыхание его сна. Утром небо затянуло грифельно-серыми тучами, воздух загустел от надвигавшегося дождя. Где-то рядом заверещала стайка птиц и улетела прочь. Пойдет дождь, море, плещущее с неба, картинка спутникового телевидения станет зернистой, мобильная связь захлебнется, дороги затопит, потоки машин завяжутся в узел. Они с Дике стояли на веранде, и первые капли посыпались на землю. «Мне тут вроде бы нравится», — сказал он ей. Ей хотелось отозваться. «Можешь жить здесь со мной. Здесь есть хорошие частные вузы, сможешь учиться». Но промолчала. Ефемилу отвезла его в аэропорт и смотрела, пока он не прошел паспортный контроль, не помахал ей и не исчез за углом. Вернувшись домой, расхаживая между спальней, гостиной, верандой и обратно, она слушала свои гулкие шаги. Раньину да скажет ей потом: «Не понимаю, как такой славный мальчик мог захотеть с собой покончить. Мальчик, живущий в Америке, у которого все есть. Как мог? Это очень иностранное поведение». «Иностранное поведение? Что ты за херню несешь? Иностранное поведение! Ты читала, и пришло разрушение?» — спросила Ефемилу, жалея, что рассказала Раньину да про Дике. Сердилась она на Раньину да сильнее, чем когда бы то ни было, и все же понимала, что Раньину да желает добра и говорит то, что сказали бы многие другие нигерийцы, и именно поэтому она тут никому ничего о попытке самоубийства Дике и не рассказывала.